Два часа спустя, полдень, Санкт-Петербург, Зимний дворец, готическая библиотека. Присутствуют император Всероссийский Михаил II, председатель Союза фабрично-заводских рабочих Иосиф Виссарионович Джугашвили, министр внутренних дел Петр Аркадьевич Столыпин. Увидев, что император ожидает его не один, Столыпин чуть было не переменился в лице. Нельзя сказать, чтобы Иосиф Джугашвили, носящий у эсдеков партийную кличку Коба, был личным злым гением министра. Но все же он крайне плохо вписывался в ту картину мира, которую Петр Аркадьевич создал у себя в голове. В его представлении правые, такие как он и император Михаил, стояли по одну сторону добра и зла, на стороне порядка и справедливости, а левые, такие как господа Ульянов, Джугашвили и прочие эсеры и эсдеки, со всей своей пролетарской решимостью противостояли правым в борьбе за будущее Российской империи. И вот такой афронт! Этот самый Джугашвили не просто проник в готическую библиотеку Зимнего дворца, фактически являвшуюся рабочим кабинетом молодого императора, но еще по-свойски, будто так и надо, тихо переговаривается с хозяином земли русской. Нет, Столыпину было известно, что государь по какой-то причине покровительствует этому молодому грузинскому эсдеку, но для него было откровением узнать, что между этими двумя не столь схожими между собой людьми имеются личные, так сказать, приязненные отношения. А ведь молодой государь Михаил Александрович для русской земли действительно настоящий хозяин. Неожиданно для себя подумал Столыпин. За счет тех вложений личного капитала, которые он делал совместно с акционерным обществом особой эскадры адмирала Ларионова, он сейчас является самым богатым человеком в Российской империи. Император Михаил владеет долями в нефтепромыслах, угольных и рудных шахтах, металлургических, машиноделательных, автомобильных, моторных и прочих заводах. И везде, где император на пару с пришельцами из будущего входил в дело, тут же начиналась реконструкция под новые технологии, за которой следовал бурный рост производства и продаж. Кроме всего прочего, император является одним из совладельцев военно-промышленного банка, запустившего свои финансовые щупальца по всему миру. И при этом, продолжал размышлять Столыпин, император Михаил является одним из самых скромных людей в империи. Он как будто нарочно чурается роскоши, не содержит певичек и балеринок, не организует роскошных балов и приемов, не строит новых дворцов и не заказывает на иностранных верфях роскошных яхт. Вместо того, все извлеченные из своих дел огромные прибыли он либо снова вкладывает в развитие русской промышленности, либо напрямую использует с целью увеличения славы и мощи российской державы. Михайловские императорские стипендии для талантливых студентов, такие же премии трех степеней для уже состоявшихся ученых и инженеров, прославивших свое имя в науке или решивших сложную техническую задачу. Первыми лауреатами императорских премий первой степени на 1905 год стали профессор Менделеев, кораблестроитель Крылов, инженеры Тринклер и Луцкой, а также натурализовавшийся в России германский воздухоплаватель граф Цепелин. И ничего для себя лично. Все для страны. Кстати, адмирал Ларионов, чья доля в капитале его эскадры позволяет считать этого человека богатеем номер два в Российской империи, точно таков же. снимает достаточно скромную генеральскую квартиру в доходном доме, вместо того, чтобы купить или построить себе дворец, как большинство новоришей. А ведь он женат не на ком-нибудь, а на дочери британского короля и кузине русского царя. Но даже это обстоятельство не способно заставить его потратить деньги сверх необходимого. Нет, он не скуп, но только золотой дождь из его рук проливается не над архитекторами, поставщиками драгоценностей, модными портными и куафёрами, а над гардемаринами морского корпуса, на обучение которых при наличии таланта он готов тратить любые суммы, и над корабельными инженерами, что работают над усовершенствованием боевых кораблей. Также ведет себя и зять императора Михаила генерал Бережной. Он тратит время и деньги на подготовку будущих русских армейских офицеров. С Ларионовым и Бережным Столыпин на протяжении последних лет регулярно встречался на различных мероприятиях, и если адмирал из будущего был хоть сколько-нибудь человечен, то из глаз генерала Бережного на окружающих смотрела леденящая бездна. Это он только с виду обычный служака, армейский офицер, а на деле все гораздо страшнее. И как только с этим ужасным человеком живет великая княгиня Ольга Александровна, которая совсем не выглядит несчастной, а напротив, буквально светится изнутри, как и любая женщина, которая знает, что она любит и любима. Каким ужасным колдовством этот человек наложил свои чары на великую княгиню, очаровав и убедив ее выйти за себя замуж. А уж если вспомнить о таких исчадиях ада, как женщина-полковник госпожа Антонова и ее начальник, глава ГУГБ, тайный советник тамбовцев, так и вообще у добропорядочных обывателей кровь стынет в жилах. Настоящие выходцы из преисподней, денно и ночно переделывающие этот мир по удобным для себя лекалам, именем господина Тамбовцева, которого подчиненные называют просто дедом, в Европе, да и некоторых местностях Российской империи с преобладающими оппозиционными настроениями, матери пугают своих непослушных детей. Мол, не будешь слушать маму? Придет русский паук и утащит к себе в далекую холодную Сибирь. Непослушных детишек ГУГБ в Сибирь, конечно, не таскает. Но вот иные многие великовозрастные детки, не желающие мирно сосуществовать с режимом царя Михаила, отправились в том направлении надолго, если не навсегда. Но как бы то ни было, именно эти люди, пришедшие из будущего, в своем отношении к миру исповедующие принцип суровой простоты, и определяют облик нынешней Российской империи, являясь образцом подражания для одних и объектом ненависти для других. И на их фоне эсдек Джугашвили со своей грацией молодого хищника смотрится в императорском обществе вполне даже естественно, ведь марширующих солдат на военных парадах весьма сложно отличить от марширующих под красными знаменами дружинников его общества на традиционных теперь первомайских демонстрациях. И ерунда, что у дружинников в руках нет винтовок. Петр Аркадьевич уже узнавал, что армейское ведомство отправляет новобранцев-дружинников прямым путем в особый корпус морской пехоты генерала Бережного. Там их, уже приученных к дисциплине своими десятниками и командирами отрядов, научат такому, что всей остальной Европе в случае войны небо покажется совчинку. Вот оно, гегелевское единство и борьба противоположностей, выраженное во взаимодействии высшей монархической власти и радикальной социал-демократической оппозиции. Столыпин еще много до чего бы додумался, но далее поразмышлять ему не дали. император первым обратил внимание на нового посетителя и прервал беседу. «Добрый день, Петр Аркадьевич!» — поприветствовал он Столыпина. «Долгонько вы сегодня. Нельзя ли было поскорее? А то мы с товарищем Кобой вас уже заждались. Вот и увлеклись беседой». После этих слов означенный Петр Аркадьевич ненароком почувствовал, как мысли в его голове начали ворочаться медленно, будто приржавевшие шестеренки. «А то как же! Только что император сам признался, что является товарищем, революционеру и нигилисту, поклявшемуся положить свою жизнь за низвержение самодержавия. И т.д. и т.п. «Государь?» — как бы с натугой сказал Столыпин. «Я прошу меня извинить, но считаю себя непригодным к дальнейшему исполнению своих обязанностей. Поэтому прошу вас уволить меня с должности министра внутренних дел». «Так», — произнес император и окинул Столыпина тяжелым пристальным взглядом. «А теперь, Петр Аркадьевич, извольте дать объяснение тому, что вы сейчас сказали. Я, конечно, могу дать вам свободу, но все же предпочел бы узнать причину столь скоропалительного решения». «Это решение отнюдь не скоропалительно, государь», — ответил Столыпин. «Исполняя свои обязанности, я каждый день наблюдаю, что под вашим управлением Россия движется в неправильном направлении. Каждый день действия таких людей, как присутствующий здесь господин Джугашвили, подтачиваются государственные скрепы и расшатываются устои. Крупный капитал, который один только способен обеспечить развитие страны по лучшим мировым образцам, находится в невероятном стеснении. Зато неограниченную свободу действия получили пользующиеся вашим покровительством различные рабочие общества. Поговаривают даже о конфискации некоторых помещичьих земель и раздаче ее мужицким общинам». Сделав паузу, Столыпин глубоко вздохнул, будто набираясь храбрости, и продолжил пока еще дозволенные речи. «Государь, я вообще не понимаю этого вашего стремления к ложно понятой справедливости. Всегда, сколько стоял свет, были господа и рабы, высшие и низшие, помещики и крестьяне. Когда я соглашался занять место министра, то думал, что буду служить торжеству укрепления государства, которое при помощи сильной власти избежит пагубной для России европейской демократии и будет способствовать водворению в России торжества настоящей правой идеи. Я считаю, что только успешные и богатые люди, способные самостоятельно стоять на своих ногах, смогут обеспечить России будущее процветание и международный успех. Но вы, государь, устремились другим путем, и для увеличения своей личной популярности у так называемого народа пошли на поводу у худших инстинктов толпы. То, что делается на Дальнем Востоке, куда мое министерство направляет основной поток переселенцев, иначе как настоящим социализмом и не назовешь. Сначала я думал, что все эти реверансы перед широкими народными массами — только временное явление. А потом маятник качнется в другую сторону. Но теперь, увидев господина Джугашвили в вашем обществе, я понял, что мои надежды тщетны. Поэтому простите меня, но я прямо говорю, что хочу уйти со своей должности, ибо не желаю больше содействовать тому, с чем считал бы нужным бороться». Император Михаил перебросился понимающими взглядами с Кобой, мол, вот и взбрыкнул господин Столыпин. Потом вздохнул и ответил. «Так ведь, Петр Аркадьевич, нет никакой правой идеи. По крайней мере, для меня лично. Идея о том, что человек человеку волк, о том, что судят не за то, что воровал, а за то, что попался, о том, что прав тот, у кого больше денег, и никто не может спросить у богатея о их происхождении, о том, что миллионы людей должны умереть или влачить нищенское существование только потому, что они не вписались в рынок, на самом деле это не идея, а собачье дерьмо. Слышали бы вы, какими сочными древнеарамейскими словами ругался Йешуа Ганоцри, когда изгонял торгующих из храма? А ведь это были чистейшей воды носители так любимой вами правой идеи. Идея о том, что нет ни веры, ни чести, ни совести, она ведь тоже правая, насколько это возможно. Как и идея изначальной врожденной ущербности простонародия в сравнении с так называемой «чистой публикой». Если бы мы и дальше следовали по прежнему пути, то впереди нас ожидал бы ужасный социальный взрыв и гибель России, которую мы знаем и любим. Вам же много раз об этом говорили. Напоминаю, что терпение народа не безгранично, а сделанные в прежние царствования ошибки толкают нас в пропасть. Неужели эти наши слова были для вас пустым звуком? Тем более, что перед глазами у каждого мыслящего человека до сих пор стоит пример французской революции, которая при попустительстве неумного монарха сокрушила династию Бурбонов, веру в Бога и сделала ставку на свободу, равенство и братство, проводимые в жизнь при помощи гильотины, в то время как подавляющее большинство моих подданных едва сводит концы с концами, а зачастую просто голодает. Я не счел возможным проводить никакую другую политику, кроме той, что провожу сейчас. Наличие очень богатых людей в российском обществе, разумеется, возможно, но не по соседству с той ужасной нищетой, которая царила во многих местах тогда, когда я взошел на трон. Сейчас эта нищета всего лишь сменилась бедностью, которая уже не угрожает большинству наших подданных внезапной смертью от голода, но все равно делает их существование тяжелым и невыносимым. Тот путь, который вы называете гибельным, на самом деле является спасением России и служит увеличению ее торговли, промышленности и росту народонаселения. Неужели вы не видите, что предпринимаемые нами усилия уже дают плоды, и государство становится все сильнее и богаче? Промышленность получает дополнительное развитие, а урожаи на мужицких полях увеличились на 1/3, из-за чего у нас теперь отсутствует угроза голода. «Угроза голода», — хмуро ответил Столыпин. Отсутствует не из-за мифического роста урожаев на мужицких полях, а из-за того, что офицеры ВОСО в мирное время развлекаются тем, что мастерски манипулируют зерновыми эшелонами, принадлежащими хлебной монополии. Едва только где возникает угроза нехватки зерна, как туда уже спешат эшелоны. Вот это было полезное начинание, Вашего Величества, напрочь изжившее в России хлеботорговцев известной, неудобно называемой национальности. И все же мне кажется, что с полной монополией вы поспешили. Кое-кого из русских купцов православного вероисповедания в деле можно было бы и оставить. — Неполная монополия, — ответил Михаил. — Это все равно, что решето вместо ведра для переноски воды. Впрочем, то, что имеется сейчас, меня вполне устраивает. В том числе и ваша деятельность на посту министра. И я хотел бы, чтобы вы без всяких предварительных условий отозвали свое прошение об отставке. У меня не так много хороших министров вроде вас, чтобы я мог разбрасываться ими направо и налево. — Так, значит, вы считаете меня хорошим министром? — удивился Столыпин. И это несмотря на то, что я только что вполне откровенно высказался о том, как я на самом деле отношусь ко всей вашей деятельности. — Одно другому не мешает, — пожал плечами император. — Получая от меня указания, вы грамотно и в срок воплощаете их в жизнь. Так что у меня нет никаких оснований для неудовольствия в ваш адрес. Ваше же мнение по некоторым вопросам я считаю либо предвзятым, ибо вы представляете класс помещиков, либо составленным на неполных основаниях. Так, например, изымать земли планируется не у помещиков вообще, а у тех владельцев поместий, которые утратили связь с дворянским сословием и в то же время ранее получили в дворянском банке ссуды под залог своих земель. Именно такие, зачастую заложенные и перезаложенные имения, планируется изымать в собственность государства и пускать в повторный оборот. «Да», — кивнул Столыпин, — «я слышал о том, что вы готовите указ, отменяющий повеление императора Петра III о дворянской вольности. И мне он кажется по меньшей мере необдуманным. Неужели вы, государь, хотите лишить куска хлеба тех вдов и сирот, которые по женскому своему состоянию или малолетнему возрасту не в состоянии вступить в действительную службу, чтобы подтвердить свое право на дворянские привилегии? Мне кажется, что это будет неоправданная жестокость, ибо такие семьи в большинстве своем и так еле-еле сводят концы с концами, бедствуя ничуть не хуже тех мужиков, которых вы тут защищаете. О вдовах и сиротах можете не беспокоиться», — отрицательно покачал головой Михаил. «Вдову закон будет защищать до самой ее смерти или пока она снова не выйдет замуж. А сироты получат время до совершеннолетия плюс 3 года для того, чтобы определиться со своим будущим. Больше все меня беспокоят взрослые половозрелые обалдуи мужеского пола, которые никогда и нигде не служили и не собираются служить, но исправно прожигают деньги, полученные под заклад имений, и к тому же пользуются всеми дворянскими привилегиями. Я считаю несправедливым уравнивать этих бездельников с героями, которые подставляют свою грудь под пули за Отечество или неутомимо корпят над делами в многочисленных канцеляриях и присутствиях. Кстати, уж вам-то беспокоиться совершенно нечего. Вы свое отслужили тяжко и беспорочно, так что теперь, случись что, вашим близким будет обеспечено вполне приличное будущее. Дочери получат образование в Смольном институте, а вашему сыну прямая дорога в кадетский корпус. Только вот вы уж извините, но права настаивать на отставке у вас при таком раскладе нет. Вы мне нужны, и так просто я вас не отпущу». «А, ладно, государь», — в сердцах сказал Столыпин, — «чему быть, того не миновать. Можете считать мои слова об отставке сказанными сгоряча. Возможно, вам и в самом деле открыты потаенные страницы будущего, а я сужу обо всем предвзято и потому ошибаюсь. Можете считать мои слова неуклюжим извинением в горячности. Если вы меня простили, то давайте перейдем к следующему вопросу». «Я вас простил, Петр Аркадьевич», — ответил Михаил, — «и надеюсь, что вы и дальше будете исполнять мои указания с прежней точностью. Мир?» «Мир, государь», — ответил Столыпин и перевел взгляд на Кобу, который наблюдал за их беседой, чуть отстранившись, как хороший арбитр. «Раскройте тайну. Случайно ли сей господин оказался в вашем кабинете к моему визиту? И если он тут не случайно, то какая коллизия связывает нас между собой?» «Товарищ Коба тут не случайно», — ответил император Михаил. «А связывает вас то, что вы на данный момент оказались персонифицированным воплощением правых и левых политических сил. Поскольку в России пришло время для того, чтобы завести нечто вроде парламента, мне необходимо, чтобы вы оба создали на этой основе 2 политические партии, которые были бы одинаково патриотическими, но воплощали бы при этом олицетворение правой и левой идеи в России. Вашу, Петр Аркадьевич, партию я бы назвал как-то вроде «Наш дом Россия», а товарищ Коба решил назвать свою партию «Трудовой партией России». А сам я для обеспечения равновесия буду либо держаться над схваткой, либо вступлю в обе эти партии сразу, чтобы показать их важность для государства». После этих слов императора в готической библиотеке наступила тишина. Предложение было сделано, вино налито, и теперь его требовалось либо пить, либо не пить. Впрочем, Коба решил все для себя очень давно, еще со времени горячей дискуссии с товарищем Ульяновым. А у Столыпина выбор тоже был невелик. Предложение императора Михаила следовало либо принять, либо отвергнуть, но так как он только что выбрал продолжение службы, то выбора-то, собственно, и не было. Оставалось только взять кучку единомышленников и превратить их в правую политическую партию, ибо иного просто не дано.